Это вы в смысле конвоев? Так точно. Об этом деле даже сам Господь Бог знает приблизительно. Или вовсе ничего не знает. Таков закон конвоев. А вы на берег не собираетесь? Насчет письма-то? Ящик в порту, неподалеку, 5 минут ходу. «Что было на ужин?» — спросил Лайонел сонным голосом, когда Устименко, отправив письмо, вошел в лазарет. «Пшенная каша?» «Пшенная каша и какао, и омары, и лангусты, и устрицы, креветки, и что там у вас еще такое аристократическое? Десерты, да, вот что, и кофе с ликерами, ну, конечно, фрукты. Идите к черту, док, я лежал и думал, знаете о чем?» Вот мы придем в порт назначения, в Рейкьявик, что ли. Мы придем, и в вашей кают-компании будет накрыт стол на всех тех идиотов, которые к вам явятся, и будет русская икра, и будет водка, и борщ, и блины, все будет. И вы все будете делать вид, что вам на это наплевать, и будете курить толстые русские золотом папиросы, а коммодор Грейвс из Адмиралтейства — будет жрать вашу икру ложкой и намекнет вашему капитану, что неплохо бы прихватить с собой банку. И капитан даст и икру, и водку, и папиросы. «Ну, даст», — сказал Устименко. «Но это же глупо». «Не знаю», — сказал Володя. «Не понимаю, почему глупо. Давайте-ка спать лью. Уже поздно». «Все глупо, док», — с тяжелым вздохом пробормотал Лайонел. «Все бесконечно глупо и грязно. Все отвратительно. И знаете, я ужасно устаю думать. Это открытие, которое я сделал с проклятой вонючкой Уордом и с моим дядюшкой Торпентоу и со всеми вместе, не дает мне покоя. Впрочем, вы хотите спать?» «Да, хочу», — сказал Устименко, чтобы Невилл тоже уснул. Но он и не собирался спать, этот летчик. Ему хотелось разговаривать. «Завтра», — велел Устименко, — «слышите? Тогда уколите меня какой-нибудь гадостью, док, потому что я вас замучаю и сам начну к утру кусаться». Володя вздохнул и пошел кипятить шприц. А когда они проснулись, конвой был уже в море. Приняв холодный, крепко секущий тело душ, Володя поднялся на ходовой мостик к камераджибе, снял с гака запасной бинокль и ахнул. Такое зрелище раскинулось перед ним. Под ярким светло-голубым северным небом, буквально насколько хватало глаз, шли огромные транспорты и мощные военные корабли конвоя. В небе, серебряные под солнцем, и черные с теневой стороны плыли аэростаты воздушного заграждения, а над ними в прозрачной синеве патрулировали этот огромный плавучий город маленькие проворные истребители. «Здорово, красиво!» — неожиданно для себя вслух произнес Устименко. «Сфотографировать, взять на память и никогда не возвращаться обратно!» — брезгливым голосом ответил Елизбар Шабанович. Так выражаются одесситы. Володя взглянул на него и заметил отеки под его глазами, суровый блеск зрачков и усталую сутуловатость плеч. «Я не люблю разводить панику», — сердито и негромко заговорила Мираджиби, «но, надеюсь, это останется между нами. Мы можем иметь веселый кардебалет, если эти пакостники, линкоры и адмирал Шейер, и Тирпиц, и Люцов, и тяжелый крейсер адмирал Хиппер, и легкие Кёльн и Нюрнберг со всеми их эсминцами и подлодками выскочат на нас. Представляете?» «Нет», пожав плечами, сказал Володя. Он действительно не представлял себе, как все это может произойти. «Короче, будет шумно, и у вас найдется работа. Я подготовлен, не сомневаюсь. Но здесь бывает труднее, чем на твердой земле». «Да, разумеется», — кивнул Володя. «Особая специфика», — продолжала Мираджиби. «Кроме того, у нас нет манеры бросать судно, пока оно на плаву. Наше правило — бороться до последнего. Но раненые должны быть эвакуированы вовремя. И ваш англичанин, этот пятый граф, тоже. Вы отвечаете за них за всех, ясно?» «Есть», — сказал Устименко. Спускаясь на спардек, Володя вдруг подумал, что о Мираджибе разыгрывает его, и что все это нарочно, но тотчас же...